Глава 60. Липа. Вот же зараза! Я бы его с радостью прибила после такого. А еще депутат. Кто ему с такими дедуктивными способностями корочку только выдавал? В бешенстве пошла в свою комнату. Маленькая, но очень уютная, она всегда давала мне необходимую передышку. Она помогала собраться с мыслями и, что уж греха таить, успокоиться. Тут магнием не отделаешься, когда у тебя такая работа. Как же я по ней скучала. Там все было понятно и просто. Никаких тебе душевных терзаний, а от жуликов и всяких там я вообще не ждала ничего подобного. На что можно было рассчитывать от полукриминальных элементов? Они придуряются, становятся на дыбы и пытаются доказать, что они не барашки, когда рогами цепляют притолоку. Ну, все ясно и понятно. А тут рядом со мной сидел настоящий умный и красивый мужчина. С бородкой и даже не козлиной. Обнимал, приятно гладил, и я даже позволяла это все с легкостью и роскошными чувствами. С таким не грех и невинности лишиться, наверное. Вон как Приходько на него кидалась. Да и под футболкой там такое тело, что можно было позавидовать самой себе. А потом он что-то выдает, и я имею только одно желание – убивать. Причем желательно быстренько и без последствий. Для меня, разумеется. Найти еще знакомого патологоанатома и... Громко выдохнула, мечтая только о том, чтобы вернуться от дурацких грядок на опорник. Свой родной, уже ни разу не обшарпанный кабинетик с исправно работающим электричеством. Он почти закончен, а вместо меня там всякие сидят, чай из моей чашки, небось, пьют, я ж убрать не успела. Только ключа не давала от тумбочки в санузле, там бумага туалетная дорогая и освежитель вкусный очень. Все выветрится и пройдет, пока я вернусь. Это нечестно. Я еще не всем бабкам показала, как у меня там красиво. Сама не пользовалась, а чуть не выгнали. Потому что если бы этот политик, прости господи, довел дело до конца, то была бы самая большая задница. Я уже представляла самодура на должности моего начальника и передел власти. Да зачем человеку мозги вообще? Снова начала заводиться. Доча, вот тебе чайничек с мяткой. Лимонная, твоя любимая. Как раз свежий нарезала и пару веточек душицы положила. Мать зашла в комнату после легкого тактичного стука. Вот же! Сейчас будет мозги промывать. Но неожиданно вместо разговора она просто села рядом и порывисто обняла меня. Всхлипнула. Я окончательно растерялась. От неожиданности даже забыла, что собиралась злиться и разбираться со своим депутатом. Тихо спросила. «Мам, ты чего?» Она слегка отстранилась от меня, снова всхлипнула и неожиданно сказала. «Прости нас, доченька». «Вот же ничего непонятно!» Я в немом бессилии хлопала глазами, не в силах сделать хоть что-нибудь. В итоге не придумала ничего лучше, как обнять маму в ответ. В итоге мы так просидели минут 15. Но я была не я, если бы не попробовала расшифровать этот порыв. Тихо спросила ее. «Ну ты чего? Что это на тебя нашло?» «Да просто мне больно смотреть, что ты так не доверяешь людям, что закрываешься и не даешь даже малейшей возможности о тебе позаботиться. Мы вроде старались, но так и не смогли научить тебя этому, наша девочка. Прости нас с отцом». Застыла. Сказать, что разговоры на такие темы у нас возникали редко, это значило ничего не сказать. Они меня смущали, тем не менее я поспешила заверить маму. «Да ты что? Все не так. Если бы не вы... Да не мне тебе рассказывать, что со мной случилось бы. Вы — это лучшее, что со мной случалось». «Не в этом дело, доченька. Просто я так хочу, чтобы ты была счастлива, чтобы жила полноценной жизнью, где есть что-то или кто-то помимо работы. Нет, я, конечно, понимаю, что Алексей этот был неправ, но ведь ему никто не объяснил, почему так. Он просто не знал, а хотел защитить тебя». Ну, все понятно. Тем не менее, тон разговора уже был задан. Я лишь недовольно пробурчала. Подслушивали. И подсматривали. «А ты знаешь, что он депутат? Жуть какая! Отца чуть второй инфаркт не хватил. Это ж надо было вам влюбиться друг в друга таким разным. Вот из-за этой разности и теперь такая история. Ты ему объясняй, доченька. Он же политик, вроде умный, а дурак дураком. Но зато именно за таким ты всю жизнь как за каменной стеной будешь. Вон, раз голову помыла перед встречей, то чай неровно дышишь, видно же. Да и он, сама знаешь. Покраснела, как рак. Мама всегда такая мама. И хоть в глубине души хотелось разозлиться на нее из-за того, что лезла в мою жизнь, а ее слова меня тронули. Тронули в самое сердце. Смягчилась, улыбнулась и обняла ее. Неожиданно поняла, что совершенно не злюсь. Раздражение растворилось в любви и заботе близкого человека. Даже то, что было направлено на депутата. Прошептала. «Спасибо, мамочка. Будь счастливой. Но платье Агриппины ты бы сняла, а то мне еще его простернуть надо до ее приезда. А то, правда, станет тебе иголками своими в вены тыкать, тренироваться».